Изменилась ли она за этот год? Сосари сомневался. Он был уверен, что вот-вот увидит ту самую девушку, беспечную, буйную, живую. «Данна, а вы не думаете, что Калан за вас испугается, М?» Предусмотрел вероятный поворот событий Дейдара, семеня за Акасуной. «Имею в виду не вас, а вашего Хирука». Сосари не знал, чего вообще ожидать от иномерянки, и поэтому не ответил. Проигноренный Цукури обиженно фыркнул. Они проверили все комнаты и так и не нашли Шизуи, оставшись озадаченными и теперь еще более взбудораженными встречей с ней. А лидер точно сказал главное убежище Хаэм. Уже засомневался Дей. Может, восточное? Или западное? Нет, процедил Сосари. Тихо, М. Замолчи, Дейдара. Кукловод прислушивался. Подрывник, прищурившись, также пытался уловить хоть какой-то звук. Непонятно откуда раздавались удары. Напарники переглянулись и последовали на шум. Шизуй могла быть только в одном месте, в подвале, за третьей аркой. Но проблема заключалась в том, что подвала у Акацуки было два. «Надеюсь, она на тренировочном полигоне», – произнес подрывник, когда они оказались перед дверьми. «Ну не в темнице же ей быть», – раздраженно процедил Хирука и поковылял за первую дверь. На этот полигон давно уже никто не спускался. Ну, кининам было банально некогда и незачем тренироваться там. Однако, несмотря на оставленную ими запущенность, на полигоне теперь кипела жизнь. Непригодные для преступников чучела снова стали для кого-то противниками. Их выстроили в ряд и для большего погружения в тренировку нарисовали злые улыбочки, найденные в чьей-то комнате кистью с чернилами, размягченными озерной водой. Вокруг уже было разбросано множество холодного оружия. Шизуи сжимала одно из них в своей руке, сосредоточенно вглядываясь в красную мишень на одном из чучел, ту, что была в районе сердца. Дейдара до этого предусмотрительно придержал тяжелую дверь, чтобы не хлопнуть ей и не выдать их присутствие. Ярые ценители искусства на цыпочках спустились и с интересом наблюдали за так и не заметившей их тюкой. Каланза на выдохе бросила куной, намереваясь попасть точно в яблочко. Однако, увы и ах, ножик мало того, что не попал в сердце, но и даже не вонзился в чучело, лишь стукнувшись о него, как невнимательная птичка о стекло здания, и глухо упав на землю. Телеги разразилась бесстыжим матом, в негодовании притопнув ногой, и не даже не подозревала о наличии зрителей в количестве двух штук. Дейдара тихо посмеялся над ее реакцией на свой, видимо, очередной провал. «Как меня это заебало! Что же я делаю не так? Не используешь чакру!» От хриплого голоса Хирука, раздавшегося эхом по всему полигону, и иномерянка подскочила на месте и в испуге обернулась. Увидев старых знакомых, она замерла. «Какая встреча, Шизуи Каланза!» С усмешкой поздоровался Дейдара. «Давненько не виделись, ага». Лицо Тюки по мере соображения происходящего менялось в радостную сторону. Она, крича имя подрывника, бросилась к нему навстречу, заставив нервно пошатнуться. Но тот мужественно принял удар, телеги прыгнула на Нукинина, обвив его шею кольцом из рук, и крепко прижала к себе. Они были одного роста, потому, желая повиснуть над Цукури, как на турнике, ей пришлось согнуть ноги. «А ты все такой же блондинистый!» Смеясь, она потрепала его по волосам, ненароком задела челку, скрывающую левый глаз, и обнажила для себя вживленный на место ока механизм. Шизуи оторопела. «Фигаси!» Дейдара, смущенно прокашлившись, дернул головой вправо, чтобы, во-первых, вернуть челку, во-вторых, не чувствовать на своем лице прерывистое дыхание девушки. Он чувствовал, как быстро стучит сердце прижимающегося к нему тела, и от этого покраснел. Понимая, что хватит с него близости, он отцепил от себя телеги. Что же? Подрывник оглядел иномерянку, изменившуюся внешне настолько, что, встреть он ее случайно где-то на улице, точно не узнал бы, слишком сильно уж похорошела, и тут же отвел взгляд в сторону. Щеки пылали. «Лидер поведал нам твою печальную историю, да, так и знала, что этот рыжий все вам да разболтает», — без злости и упрека произнесла Тюка, по-прежнему широко улыбаясь стесненному блондину, а затем перевела свое внимание на другого, на Хирука. Шизуи так и знала, что Сосари окажется среди тех, кого Пейн к ней пошлет. А еще, как ни странно, предусмотрела то, что он будет в обличье своей марионетки, и оттого долго думала, как именно ей на него отреагировать. Телеги ведь была знакома только с Сосари и знать Хирука, по идее, не могла. Выбранное ей решение было крайне простым. Она пересеклась с выжидающими ее слов маленькими черненькими глазками куклы и включила дурочку, как всегда, скрывая свое волнение за улыбкой. «Здрасте! А вы что, тоже из Акацуки?» Дейдара опешил, а затем расхохотался. Во взгляде Хирука промелькнуло нечто заносчивое, что-то вроде «так и знал, что она меня не узнает». В ответ ей раздался хлопок, марионетку заволок белый дым. Когда он рассеялся, перед Цукури и Каланза предстал Сосари в своем настоящем облике. «Здравствуй, Шизуи!» К нему вернулась мелодичность голоса. «К сожалению, да, я тоже из Акацуки, Сосари!» Тюка хотела сыграть удивление, но лицо ее безвозвратно расползлось в счастливой гримасе. Она, не сдержавшись, стиснула кукольника в объятиях и, совсем разойдясь, зарылась ему в алые, как гранат, волосы рукой. Ее мысль нечаянно вырвалась в мир. «Я сильно соскучилась». Какое-то время он стоял бревном, а затем вдруг приобнял девушку в ответ. Шизуи зарделась, чувствуя его хватку на талии, и совершенно потеряла голову от теплых чувств. Забывшись, она поцеловала Акасуну в щеку. Где-то на фоне Дейдара закатил глаза и демонстративно отвернулся. Но губы дотронулись не до щеки. Телеги напомнила себе, что в этом мире ее любимый кукла, но она снова же не должна показать, что знает это, и потому решила разыграть сценку. Рывком отстранившись, удивляя отступника песка, она воскликнула: «Какого хрена, Сосари? Хаем, какого хрена ты теперь?» Она сделала вид, что не знает, как это назвать. «Ты что, кукла? Стоило отправить тебя домой, а ты сразу побежал и окуколизировался». Цукури вновь не сдержался и откровенно заржал. Сосари отвел взгляд. «Я и забыл, что ты не в курсе. Но таково мое видение искусства. Ведь искусство – это вечность, и, став куклой, я сам стал вечным». Шизуи смотрела на него с натуральным пренебрежением, после чего, поморщившись, прошептала себе под нос: «Дурак, что ли?» Но кинины отчетливо услышали ее слова. Сосари, насупившись, промолчал, а Дейдара, в свою очередь, залился новой волной смеха. «Так Пейн отправил Зицу искать Ику и Мицу», — переспросила напарников телеги, не веря своим ушам и счастью. И намерянка, и Акацуки сидели на кухне и, возможно, болтали бы за чашкой фирменного японского чая, однако ни чая, ни чашек здесь и в помине не было. Только тарелки, одну из них кто-то словно откусил с голодухи, и никакой еды. Холодильник-терминатор был, и мертвая крыса в нем была. «Верно», — кивнул Сосари. «Пейн вызовет нас, когда будет что-то известно». «Вызовет». Девушка подняла бровь. «Что, позвонит? Лидер использует особую технику, которая воспроизводит наши голограммы, позволяя нам общаться на расстоянии», — пояснила Акасуна. Каланза понимающе закивала. Дейдара с ухмылкой заметил, что его напарник вдруг стал разговорчивее, чем когда-либо еще. «Скучаешь, М?» — через несколько секунд поинтересовался подрывник. «По своим девчонкам, конечно», — с горечью выдала Шизуи. «Молюсь всем здешним богам, чтобы Ику и Мицу отыскались. Вы просто не представляете, каково это — оказаться в другом, совершенно чужом мире». «Шутишь?» «Да», — скептически покосился Дей. «Ты так уверена, что мы не представляем, каково это?» «Нет, ну я...» — Калан застушевалась. Защита нашлась в веском аргументе. «Но вы-то, не забывайте, попали к нам в мир все вместе, всей организацией. Хоть некоторые из вас нашлись чуть позже, но нашлись же. А еще с вами был Пейн, и у вас была возможность вернуться обратно, а у меня... Ну, у меня этой возможности нет и не будет. Ведь я же умерла там и переродилась здесь. Просто хочу сказать, что быть одной в таком месте нелегко, морально». «Не драматизируй», — фыркнул Цукури. «Найдутся твои подружки, М. Надеюсь на это». Тюка задержала дыхание, будто собиралась силами что-то сказать. Но кинины приготовились внимательно слушать. Вместо слов полились слезы. Сосари пораженно молчал. Никогда бы не подумал, что девушка, запомнившаяся ему своим веселым, вечно позитивным характером и звонким смехом, может плакать. «Ну и чего ты расклеилась?» Испугавшись, Дейдара в панике решил исправить ситуацию наездами. Телеги, плача без содроганий, смотрела в стол. «Я просто так рада, что они не бросили меня». Губы дрогнули в счастливой улыбке. «Они со мной, а руки, и Айдай, и я». Всхлипывая, она одновременно и посмеивалась. «Мы снова будем вместе. Мы снова будем, Шикуцуми. Я так хочу этого. хочу нашего воссоединения». Но ни у кого не было достоверного ответа. Шизуй понимала, что сестра и подруга сейчас либо в их родном мире, живут и скорбят по ней, либо здесь, в мире Шиноби, где опасность может настигнуть их в любой момент. Сердце кололо от мысли, что Акацуки не успеет и она больше не увидит и Курами, и Мицуми. Никогда. Работать, женщина. Кому говорю? Кричал Эй уже третий час подряд. И Курами не плакала от давления. Она лишь кипела от злости и, пожалуй, усталости. И когда последнее затмило страх перед Ристлером, и намерянка, послав к чертям этот мир, завалилась на землю, чего разлеглась. От громкого аракаге девушка поморщилась, как от помидоров, которых люто ненавидела, но так любил здешний повар. «А ну вставай! А вы не слишком многого от нее требуете, босс!» Флегматичный голоском поинтересовался Даруи, правая рука правителя облака, который вместе с Ши также присутствовал на супер-дупер тренировке, организованной и руководимой самим Райкаге, дабы сделать из иномерянки хоть какое-нибудь подобие шиноби. «Да, кажется, и Курами-сан уже выдохлась», — поддакивал другу Ши. Четвертый взбух от негодования, но тон поубавил. «Ладно, объявляется получасовой перерыв». Каланза, услышав это, облегченно выдохнула и прикрыла глаза, продолжая лежать на холодной земле и дышать каждую миллисекунду. «Потом продолжим отрабатывать стихийные техники. Вы, должно быть, издеваетесь». А руки издала не то стон, не то вздох, не то вой нечто, скорее всего, среднее, страдальческое и протяжное. Мышцы горели в адском пламени, тело как свинцом налили, физическое состояние девушки было, откровенно говоря, хреновым. Собственно, как и душевное. Райкаге хмуро поглядел на иномерянку, следом, деловито развернувшись на каблуках, зашагал далеко и надолго, к себе в кабинет. После ухода правителя Ши, страдая жалостью к несчастной Аруки, поспешил помочь ей подняться. Даруи апатично пялился в небо и считал пролетающих над ним птичек. «Меня этот долбанутый в конец заебал». От внезапно нахлынувшей злости Ару даже скрипнула зубами. «Чего он ко мне так прицепился? Уже всю хреновую неделю заставляет меня с этой чертовой молнией работать. Шинигами на него не хватает. Ненавижу». «И Курами-сан, вы не можете говорить так про Райкаге сама». В возмущении Ши хлопнул девчонку по плечу, отчего та, избитая усталостью, едва не упала. «Скажи такое кто-нибудь другой, то Даруи не стал бы церемониться и просто въехал бы с ноги в челюсть. Никто не смеет так отзываться о его боссе, одном из величайших и сильнейших шиноби во всем мире». Однако плачевное состояние Каланза несколько меняло всю ситуацию. К тому же и совесть не позволяла ему напасть на беззащитную, ничего не умеющую и, будем честны, никчемную в плане всех видов дзюцу девушку. «Я родилась в свободной стране, отчего и имею право свободно выражать собственное мнение по поводу всяких громоздких черных ристлеров». И Курами со злости заехала в расизм. «Имха, этот ваш Каге бездушная и жестокая. С языка вот-вот хотела вылететь слово «тварь», но мозг, икнув, пошел на попятную, предчувствуя, что подобное высказывание здесь засчитается как непростительное. Личность. И Курами-сан, да как вы смеете? Смею, Ши, еще как смею. Мне что теперь, благодарить Райкаге лишь за то, что он часами заставляет меня обливаться потом и кровью? За то, что заставляет мое несчастное тело изнемогать? Я же говорила, что никогда не смогу так тренироваться, мой организм не выдержит, он не привык к подобному образу жизни. Какого хрена тогда? Спрашивается, этот хмырь так поступает со мной. Напомнить, не выдержав, подал голос Даруи, резко переведя взгляд на Каланза. Та нахмурилась, хотела было скрестить руки на груди, чтобы выглядеть более раздраженной, но ввиду жуткой боли во всех конечностях осталась стоять хмурым истуканом. Только голос разил сердито. Не стоит. Тошно от этих воспоминаний. Даруи смотрел на стол, оттуда с таким же скучным взглядом на него взирало его отражение. Соседями парня по всему стеклянному столу были Райкаге и Иши, оба заполняли не менее скучные бумажки со сосредоточенными минами. В кабинете стояла идиллия. Даруи уже успел расслабиться и начать наслаждаться таким редким молчанием вокруг себя, но, увы, ничто не вечно. Внутрь с грохотом ворвалась Хирьонин. Райкаге сама. В чем дело? Эй настроился на самое худшее и строгим, выжидающим взглядом уставился на подчиненную. Каланза-сан пришла в себя. Что? Каге вскочил из-за стола, наделав кучу шума. Даруи поморщился. Очнулась. Как давно? Только что. Мои коллеги сейчас следят за ее состоянием. Ристлер рыкнул и бросился прочь из своей берлоги. Ирёнин и Ши поспешили за ним. Даруев взгрустнул. Нормально отдохнуть ему, судя по всему, было не суждено. Калан засидела на койке и задумчиво теребила простыню. Когда к ней в палату зашел Рейкаге со своей свитой и врачами, она лишь окинула их замученным взглядом. «Как вы себя чувствуете, Икурами-сан?» – спросил Ши. «Сносно». А руки, хмурясь, всматривалась в блондина. Она пару раз видела его в аниме, но никак не могла нарыть в памяти хоть какую-то информацию. Даже имя. «Спасибо, Шикуку. Я Ши». Икурами неловко улыбнулась. «Да, конечно, Ши. Каланза». Их короткий разговор прервал Рейкаге. Он был более чем зол. «Какого черта? Мне почем знать? Я заснула в своей комнате, а проснулась уже здесь с капельницей в руке. Так что это мне нужно спросить у всех вас. Какого черта? Следи за своей речью!» — вскрикнул Эй. Окружающие его Ши и медсестры опасливо отступили на шаг. «На всякий пожарный, ты!» — обратился он к одной из ирёнинов, отчего та вздрогнула. «Доложи отчет!» «Да-да, Рейкаге сама!» Она закивала болванчиком. «У Каланза-сан чрезмерно большое количество чакры. С чем это связано? И почему так пагубно влияет?» «Рейкаге сама, у Каланза-сан каналы чакры образовались совсем недавно и еще не успели окрепнуть. Слишком большое количество протекающей по ним чакры дало сбой в организме и могло повлечь за собой ужасающие последствия. Но благодаря нашим препаратам мы смогли удержать стабильное состояние и установили сдерживающую печать на живот». «Кому на живот?» Ику с ужасом поняла, что речь о ней. Она в неподдельном ужасе приподняла свою больничную майку. На ее животе будто замерли извивающиеся маленькие змейки, образовывая нечитабельные символы. «Вы, должно быть, издеваетесь надо мной. Оно хоть смывается, отходит. А если мочалкой хорошенько потру? Эту печать вам нелегко будет убрать. И лучше бы вообще этого не делать». Слова медсестры вызвали у Икурами раздраженный выдох. «Она будет поглощать и сдерживать вашу лишнюю чакру лишь какое-то время. По полученным данным от Риасата, мы смогли установить, что количество силы в какой-то степени зависит от эмоционального состояния, то есть от самого настроения Каланза-сан». «От настроения?» Ару поморщилась, предвкушая пагубные последствия. «Оно у меня не постоянное, мы заметили. Сато-сан говорил, что при переизбытке негативных эмоций вы неосознанно создаете вокруг себя электрическое поле и даже не замечаете этого. Да он заливает, это вранье. Ничего подобного не помню. Думаю, все это вам следует прояснить у самого Сато-сана. Получается, ее стихия молнии проявилась только из-за порыва злости», — произнес Ши, вместе со всеми обрабатывая информацию. «Разве такое бывает? Злость послужила толчком к пробуждению силы, но почему, сказать точно нельзя. Мы можем посоветовать вам держать себя в руках и не раздражаться. Насколько мне известно, у вас непростой характер. Мы пропишем вам успокоительное». Икурами фыркнула и отвела взгляд к окну. Медсестра болтала слишком много, слишком быстро и слишком милым тоном это выводило из себя. Ару злилась. «Сдалась мне ваша валерьянка. Я не собираюсь пичкать себя никакими таблетками». Локон волос приподнялся, заблестев искрами на секунду. Посетители больной проводили его укоризненным молчанием. Ику тоже молчала. Ирёнин улыбнулась. «Но через полторы недели, вы, Каланза-сан, так или иначе должны будете вновь явиться сюда, чтобы мы могли обновить вам печать». «Обновить? Как Иос, что ли?» Нервная усмешка на лице иномерянки. «И сколько это будет продолжаться? Мне к вам до конца своих дней ходить на прошивку и обновку?» «Нет, что вы. Вашим каналам чакры лишь нужно время, чтобы окрепнуть. Пока мы не знаем, сколько именно должно пройти до окончательного формирования и укрепления, поэтому печать обязательно должна присутствовать и помогать вам, ведь иначе ваша чакра может разорвать все каналы. Но если все будет идти хорошо, то можно будет убрать вам печать уже в следующий раз». «Серьезно?» Икурами не ожидала такого хорошего поворота событий. «Через полторы недели. Возможно. Но тогда вам придется куда-то девать чакру, чтобы все это не повторилось. Уж я об этом позабочусь», — подал голос до этого времени молчавший и внимающий Рейкаге. «А вот и подвох от судьбы». Икурами, скорчив несчастную рожицу, сползла к подушке. «Начиная с этого дня, твоим тренером по стихийным техникам буду я. Но босс», — опешил обычно непоколебимый Даруи. «У вас слишком много дел», — взволновался Иши. «Вы не можете». «Могу», — сказал, как отрезал. «Один час в день смогу этому уделить, в остальное время тренировать ее будет Рия, и вы двое». «Чего?» А руки злорадно усмехнулась в одеяло. «Зато пойдем на дно вместе. Я лично обучал вас техникам Райтона, а теперь хочу, чтобы вы обучили ее». Ристлер кивнул в сторону Ару. Та с довольной улыбкой смотрела в потолок. «Вам все ясно, Хай», — с нулевой радостью протянул Ши. Даруй хмуро молчал. «Все, что услышали за эти несколько минут, доложите Риасата. Держите его в курсе», — отдал приказ Эй. «На этом все, расходитесь. А ты?» И Курами едва не подскочила на кровати. «Чтоб долго здесь не валялась, поняла. Как состояние улучшится, сразу вон на полигон». Ее передернуло. «М.К., идите все лесом». Калан зашмыгнула носом и поднялась на ноги. «Пойду поем». «А, Даруи», до этого времени глубоко впавший в воспоминания, недоуменно поморгал. Но спокойствие вернулось быстро. Через пару секунд его тронутое эмоциями лицо вновь расплылось в безмятежности. «А, не станет потом плохо», усмехнулся Ши. «Все же Урайкаге сама сегодня весь день свободный, гонять тебя будет долго и мучительно. Блевать аж хочется от твоей доброты. И нет, мне не станет плохо. Вообще, в нашем мире существует такая умная фраза. Не есть, чтобы жить, а жить, чтобы есть. У нас еда это целый культ. Ее даже фотографируют, чтобы в сеть слить. Чего? Имею в виду, всем на обозрение. Всему миру. Что? Ваша безнадежность меня расстраивает». И намерянка задрала подбородок и, спрятав руки в карманы кофты, захромала в сторону резиденции. Напоследок она махнула им рукой. «Адиас, амигос». О чем она вообще говорила? Ши часто ее не понимал. Без понятия. «Да и мне как-то не особо интересно», — зевнув, признался Даруи. Обед не был плотным и Курами совсем не наелась. Чрезмерно диетической японской кухни было слишком мало суровому кыргызскому организму, требующему нормальное мясо, которое даже за границей можно было отыскать и сварганить нечто адекватное. Но в этом мире были лишь рис, непонятные салаты, рис, непонятные специи к салатам, рис, непонятная большеглазая рыба с зеленью и рис. А, и еще рис. Много риса. Кажется, здесь все только рисом и питались. Тренировка же была просто удручающей. Она длилась приблизительно 6 часов и показалась несчастной иномерянке настоящим адом. Бедную Ару ей загонял со своей молнией, и Ши с Даруи хорошенько помучили, а Сата окончательно добил. До своих покоев она буквально ползла. Болело абсолютно все. Каждое движение давалось с большой силой, все мышцы стонали от боли. А руки на ватных ногах дохромала до своей кроватки, завалилась туда и сразу же уснула, даже не раздеваясь, не умываясь и не накрываясь. Хотелось лишь одного, не двигаться и хоть немного отдохнуть. День был ужасным. А таких впереди обещает быть очень, очень много. Прошло еще какое-то время. Уж для кого, а для сломанной Курами оно оказалось чрезмерно длительным, ведь каждый день для нее был сравним с неделей. Пошел движок в тренировках. Благодаря Каге Ристлеру, его двум помощникам и Риасата и намерянка перестала быть полным нулем по меркам Шиноби и уже представляла из себя что-то стоящее. Например, базовые техники дались девушке более-менее легко, что нельзя сказать о техниках Райтона. В арсенале Каланза было уже аж 5 техник, однако использовать их, например, в бою против какого-нибудь жалкого хмыря у девушки бы точно не получилось. Ведь из всех них одну Аруки знала лишь по теории и только раз видела в исполнении Даруи. Другую она довольно хорошо освоила, а над остальными еще нужно будет попотеть, дабы довести до идеала. Так и шла не совсем спокойная жизнь Курами в чужом мире. Все было по графику. Завтрак, тренировка, обед, тренировка, ужин, тренировка, сон. На этом все и ограничивалось. Но однажды, серьезно, в глазах, таящих в себе неприкрытый мрак, что-то вспыхнуло. Это был энтузиазм. «Я и вправду могу, наконец, выйти в деревню». Каланза никогда не отходила от своего сурового графика и всегда находилась в пределах резиденции Райкаге. Даже полигон находился на нижнем уровне резиденции. И вот настал долгожданный день, когда Эй вызвал иномерянку к себе и произнес заветные слова. «Да, теперь ты можешь свободно гулять в пределах деревни Облака». И Курами не знала, что сказать или сделать. И будь сейчас на ее месте Шизуи или Мицуми, они бы обязательно начали прыгать на месте, хлопать в ладоши и ликующе голосить, урча. Но подобное было не свойственно характеру Ару. Она не могла выражать радость набором воплей и визга. Пик ее эмоциональности заключался в следующем. Вау. Риосата часто говорил, что шиноби обязаны скрывать свои эмоции, это их жизненный принцип. Прям как в игре «Мафия», где твоя победа зависит от собственной хладнокровности и равнодушия ко всему происходящему. И сейчас Сакурами изо всех сил пыталась выглядеть максимально флегматично, однако предательская глупая улыбка так и лезла на лицо. Наблюдающие за ней Даруи и Ши улыбнулись краем губ. Обычно Каланза напряженная, раздраженная, злющая, весь мир ненавидящая и далее по списку, что хорошо для ее чакры и тренировки, но не для нее самой. А тут в ДРГ что-то новенькое. Девушка расцвела в считанные секунды. Еще хотел сообщить, что через 2 дня ты и Риосата в сопровождении еще 2 джонинов отправитесь на миссию высокого уровня, все продолжал ошарашивать Ристлер, деловито восседая за столом. Высокоранговая миссия. И Курами уже не могла стоять на месте, а чешуять не встать. Все присутствующие умудрились привыкнуть к непонятным фразам и словам иномерянки, потому сейчас никак и не отреагировали. Рейкаге продолжил говорить строгим голосом. «Слушай сюда, девчонка, я отпускаю тебя на миссию только при условии, что ни единая живая душа, находящая за пределами моей резиденции, не прознает о существовании других вселенных. Про шиноби других деревень я даже не смею заикаться, никто не должен знать, что под моим самым носом живет представительница параллельного мира. Мне не нужна паника, особенно среди граждан». Я ясно выразился, Каланза. Босс, и Курами-сан уже давно покинула кабинет. Что? А раньше сказать мне не мог, Даруи. Простите, босс. Тем временем и Курами с флешевой скоростью летела к себе в комнату, а ворвавшись туда, сразу же принялась собираться. Наконец-то она покинет это задравшее ее до мозга костей место. Ару станет птицей, которую в кои-то веки выпустили из клетки на свободу. Хоть и ненадолго. Сумка уже была готова к миссии и лежала на кровати. Иномерянка решила поскорее пойти в деревню, поэтому, схватив плеер с наушниками, ринулась прочь из надоевшей резиденции. Найти выход не составило труда, ведь Ару много раз проходила мимо него. И вот он, долгожданный момент. Аруки, наконец, вышла в Кумагакуре. Прохладно. Выдохнула она, шагая по улицам и осматриваясь. Ей уже приходилось видеть деревню из окон кабинета Рейкаге, но находиться здесь самой было непривычно и странно. Кума владел необычным внешним видом. Вся деревня пряталась в облаках, отчего ей и выпало такое название. Все здешние здания построены в горах, и только небольшая их часть выпирала из скал. В Бишкеке большинство построек были серыми и мрачными, а здесь наоборот кругом лишь яркая желто-синяя цветовая гамма. А резиденция Ристлера издалека выглядела совсем как воздушный шарик с неловкой шапочкой в виде растительности на макушке. Достопримечательностей в такой-то облачной деревушке не было. Не было и парков, и торговых центров, как и аллей. Не было ничего, на что можно с восторгом посмотреть. Но и Курами не жаловалась. Она неспешным шагом бесцельно ходила по улицам Кума, слушала музыку и думала обо всем. По пути она никого из каноничных персонажей не встретила. За все время своего пребывания в мире шиноби Аруки из знакомых кишиматовских созданий узрела лишь Рейкаге, Даруи Ши, Мабуи и, как ни странно, Киллера Би, того самого Рипера, брата Каге Ристлера, а также и Джин Чаурики Хачиби. Би был единственным из всех упомянутых, с кем и Курами не обмолвилась ни словом. Они пересеклись в коридоре резиденции. Восьмихвостый шел пьяный, по мнению иномерянки, походкой и напевал жалкое, снова же имхайку, подобие рэпа, при этом активно жестикулируя руками. Старшая Каланза настороженно покосилась на странного чувака и постаралась как можно быстрее обойти его, на этом все и закончилось, даже и не начавшись. Стемнело. На небосводе скромно стоял одинокий полумесяц, ярко светились звезды. Все жители деревни давно разошлись по домам, одна лишь Ару продолжала гулять. В ушах гремел рок, тяжелая музыка снимала напряжение с души. Шаг и Курами был легок и нетороплив. Через полузакрытые глаза она смотрела себе под ноги и даже сквозь протяжное пение любимого артиста умудрялась думать о своем, о наболевшем. Сердце грустило. Было морально тяжело и одиноко. Сейчас Каланза находится в безопасности под бдительными очами одного из сильнейших Каге и его подчиненных. Еда и кров есть, пыток и допросов нет, все замечательно. Однако, почему бы не взглянуть на это с другой стороны? Каково же все-таки умереть и переродиться в параллельном мире, являющимся плодом воображения одного японца. Каково в один момент потерять всех дорогих и близких людей? Каково понимать, что больше нет возможности встретиться со своей семьей? Каково лишиться мечты, целей и планов? Каково в одночасье утратить свое прошлое, настоящее и будущее? Судьба стать успешным архитектором провалилась к черту. Среднее и высшее образование стали бесполезными. Вся прожитая жизнь потеряла смысл. И нет способа вернуться обратно на родину. Почему? Ответ краток. Ибо попаданка в мир Наруто. Шаг, другой. Клан зашла в никуда. Сердце больше не болело, теперь оно было пусто. И Курами, желая забыться, увеличила громкость песни. Не оставляйте меня одну. Я почти ничего не вижу. Тюка, где ты? Мысль вырвалась наружу. В наушниках продолжала орать. Не оставляйте меня одну. Я падаю в бездну. Я хочу, чтобы вы с Айдай были в этом мире. Проскальзываю сквозь трещины. Проваливаясь в глубины, вернусь ли я когда-нибудь? Хочу, чтобы мы встретились. Мечтаю о том, как все было раньше. Слышите меня? Я отдала бы все. Падаю в бездну. Проскальзываю сквозь трещины. Проваливаясь в глубины, вернусь ли я когда-нибудь? За одну лишь нашу встречу. Падаю в бездну. Шизуи, Мицуми, я. Пропадаю в бездне. Так скучаю по вам. Ком бился в горле. Глаза щипало. И Курами посмеялась над своей слабостью, и смех ее был будто нетрезвым. Перед глазами с бешеной скоростью пролетали самые разные картинки воспоминания о былых временах. Образы Акацуки, первая встреча с ними, приключения в горах, смерть Сисиновых, поиск источников чакры, временная мирная жизнь и прощание. Внезапно появилось непреодолимое желание, чтобы хоть кто-то из них оказался сейчас рядом. Сюда бы Пейна. В памяти стояли его рыжие волосы и непроницаемый ринниган. Ику захотелось, чтобы лидер нашел ее, чтобы все решил, все уладил. Чтобы сказал, что поможет освоиться в этом мире, что найдет Тюку с Айдай, что приложит все усилия, чтобы жизнь девушек выровнялась. Рейкаге и его люди так хорошо отнеслись к ней, приютили и сейчас пытаются сделать сильнее путем тяжелых тренировок. Но, что-то не так. К ним не было такого доверия, которые Аруки когда-то испытывала к членам Красной Луны. Непонятно, тяжело. Пора бы разобраться в себе. Слишком много мыслей на ночь глядя, с этим нужно поскорее заканчивать. Решила и Курами и открыла глаза. И зря это сделала. Какого? Вырвалось у нее при виде большого, страшного, зеленого и акацучьего нечто. И намерянка мигом сорвала с себя наушники и попятилась в скованном страхе. А вот и старшая Каланза. Радостно заверещало оно. Нашлась, наконец-то. Что, Зицу? Воскликнула Ару и ошарашенно всмотрелась на выросшие алоэ. Что, какого, вы, ты, здесь забыл? Успокойся, и Курамичан улыбнулся широ. Тебя мы здесь забыли, жутким голосом процедил Кура. Но, что? Вконец растерялась она, а после, присев на колени, истерически зашептала Зицу, тело которого наполовину осталось в земле. Не знаю, какого хрена ты это делаешь и что вообще происходит, но слушай сюда. И Курами панически оглянулась, да дрожи боясь, что кто-то может увидеть сие растительное чудо. Здешние власти знают про меня и про то, что я не с этого мира и... Ты им рассказала. Искренне удивился Белый. Зачем? В смысле зачем? А что мне оставалось делать? У меня, чтоб ты... Она покосилась и на того, и на другого. Чтоб вы двое знали, была безысходность... Черт всех подери, сейчас я живу в резиденции Рейкаге, и он сам следит за каждым моим движением. Сечешь, о чем я, но сейчас же не следит, скептически добавил Черный. Вы не можете быть в этом уверены, шикнула Каланза и вновь оглянулась, а после продолжила еще более неуравновешенным шепотом. Если тебя засекут, мне конец. Ты здесь вражеский шиноби, а я, получается, твоя союзница. Может получится, что меня обвинят в хер знает чем, а потом либо убьют, либо начнут пытать, а мне оба этих исхода не по душе. И что с того? Куразицу все было по боку. В смысле что с того? Ты издеваешься. Ику обреченно вздохнула, успокаиваясь. Нервы были на пределе. Ладно, так, что вы вообще планируете со мной сделать? Хотелось бы просто съесть, но Пейн, думаю, этого не одобрит. Черная сторона заставила Аруки с опасением сделать шаг назад. Белая же в спешке успокоила ее. «Вообще-то мы здесь, чтобы просто разузнать твое местонахождение. Тогда дело сделано. Что дальше?» сообщим лидеру, а он и решит, что с тобой делать. Пейн, это хорошо. А как же моя сестра? Какая сестра? Вы Алоэ, а не Дуб. Где моя сестра Шизуи? Где Мицуми? Что с ними? Что вы знаете? Они здесь. Они, в этом мире. Что-то вы все одни и те же вопросы задаете? Усмехнулся Белый. Да здесь твои Шипуцу, или как вас там. Кланза в чувствах приложила ладонь к сердцу и выдохнула, веля себе держать себя же в руках. Где они сейчас? Твоя младшая в главном убежище Акацуки, за другой Пейн послал наших. И за тобой тоже, скорее всего, кого-то отправит. Правда. А руки не сдержала улыбки и льстила забота Рыжего. Но секундой позже появилось трезвое осознание ситуации. Так, подождите. Я же под носом у Рейкаге. Что будем делать? А это уже решит лидер, процедил Черный. Ладно, продолжил Белый, встретимся чуть позже и Курамичан. Зицу полностью погрузился в землю, оставив взволнованную Ару в одиночестве. Еще пару минут она сидела на корточках и смотрела туда, где только что был Нукинин. На лице благоухала улыбка. Когда Ику почувствовала, что удержит себя на ногах, то встала и поспешила обратно в резиденцию, при этом каждый раз оглядывалась, как бы проверяя, никто ли не слышал их с Акацуком разговор. «Девочки здесь, а ведь я знала». Сердцем и третьим глазом одновременно чувствовала. Она светилась от счастья. Сердце больше не пустовало, в нем теперь теплилась надежда. «Пейн, ты уж там придумай что-нибудь. Воссоедини нас, Шикуцуми, обратно. Ты ведь...» Вырвалась вслух. «По-крупному нам должен. Не подведи». Глава седьмая. Шикуцуми. Примечание к части. Злодей, Экуяку на японском. Что, неужели девчонки уже нашлись? Удивился Кисами, когда лидер уже во второй раз вызвал их. Прошло всего пару дней с тех пор, как им, Акацуки, сообщили такую неожиданную новость. Нукинины снова собрались вокруг фонаря и ждали от Пейна информации и приказов. Это нам скажет Зицу. Риннеган обратился к искусствоведам. Сосари, Диидара, как обстоят дела? Все в порядке. Сосари говорил из Хирука. Мы встретились с младшей Каланза. Она в главном убежище, спит. Хорошо, оставайтесь там и следите за иномерянкой. Зицу, тебе слово. Белая сторона немедля заговорила. Мы нашли пропажи. Фукусана сейчас находится недалеко от деревни Атафаку. В стране огня. Пейн нахмурился, на некоторое время впав в раздумья. Хаем, Итачи и Кисами, отправляйтесь за ней и приведите в главное убежище. Мечник оскалился. Учиха равнодушно повел головой. Возражений ни у одного не имелось. А что со старшей Каланза? Пейн вернул свое внимание к разведчику. О, и Аруки мы нашли. Но вот привести ее будет куда сложнее. Она застряла в стране молнии, живет в резиденции Рейкаге и находится под его опекой и пристальным наблюдением. Че, блять, серьезно? Вскрикнул Хидан. Никто такого поворота не ожидал, и даже лидер высказал свое удивленное недовольство, насупившись. Какого хрена она там забыла? Без понятия, она не сказала. Насколько знаю, девчонку загнали в угол, и ей ничего не оставалось, кроме как рассказать Индамику Магакури всю правду. Что именно она рассказала? Заметно напрягся Нагата. Только про свой мир. Про Акацуки же ни слова, как я понял. Проблему это смягчало, но не убирало. Иномерянку нужно было скорее вызволять из облака. Будет лучше, если мы с Кисами пойдем за Икурами, а Хидан с Кокузу, за Мицуми, выдвинул свою идею Итачи. С помощью моего гендзюцу нам будет легче пройти незамеченными. Так и сделаем, согласился Рыжий. Тогда вперед, не наделайте много шума. Постарайтесь сделать так, чтобы никто не узнал, что мы, Акацуки, причастны к похищению иномерянки. Мне не нужен враг организации в лице четвертого Рейкаге. Я ясно выразился. Хай, тогда до связи. Кивнул подчиненным лидер и развеял технику Сисаншики. Какого хрена, Фукусана? Хидан, скривившись лицом, отпихнул от себя девушку. Он не особо жаловал порывистые объятия. Извини, забыла, что вы не любите нежности. Айдай улыбалась. Радость распирала ее изнутри. Хидан демонстративно покосился на свою огромную косу с тремя лезвиями, тем самым спрашивая, как с такой-то штукой за спиной его вообще могли посчитать за любителя светлых чувств и посметь обнять. «Я просто очень рада видеть вас с обоих.